Зине, наверное, больше всего в Петрове нравилась его способность брать на себя ответственность, принимать решения и ставить ее перед фактом. Это происходило в тех ситуациях, когда ей было неудобно поступить так, как действовал в итоге Петров. Навязывать своих детей чужим людям — верх бестактности. Но очень хочется на лыжах пробежаться. Рядом с дачей Потаповых находился лес, который называли «Круглым». Строго говоря, по форме он представлял собой трапецию, нарисованную нетвердой рукой. Но все маршруты за грибами летом и на лыжах зимой проходили по тропинке в 5 метрах от края леса, начинались и заканчивались в одном месте, поэтому возникало ощущение, будто идешь по кругу. Зина вошла в лес и замерла. Накануне выпало много снега, а с утра грело яркое солнце. Тонкая ледяная корочка на белых поверхностях блестела свадебной парчой. Словно миллионы бриллиантов положили под каток, сделали из них марлевую сетку с частыми ячейками и набросили ткань на все вокруг. Громадные ели держали на разведенных лапах ватные слои снега. Они напоминали танцоров, застывших в чинном минуэте. На тонких ветвях березок снег лежал прямыми столбиками, подчеркивая рисунок крон. «Как красиво!» — восхитилась Зина. «Я не была за городом 2 года, а зимой и того больше. Забыла, что существует такая красотища. А тихо как! У нас была дача, мы очень любили туда приезжать, но ее пришлось продать, когда бабушке делали операцию на сердце». Петров присел на корточки и проверил крепление на ее лыжах. «Помогло?» — спросил он. «Что?» — не поняла Зина. «Операция». Зина не сразу сообразила, потому что говорила автоматически, словно сама себе. Любовалась природой. «Не очень», — вздохнула она. «Так», — распорядился Петров, — «я обновляю лыжню, ты идешь следом». Он хотел посмотреть, как ходит на лыжах Зина, и в зависимости от ее спортивной формы выбрать маршрут. Идти по большому кругу или срезать путь к центру леса, где была проселочная дорога. Зина споро и технично перебирала ногами. Петров решил, что большой круг она осилит. Он перестал оглядываться на Зину, приноровился к скольжению, вошел в ритм и побежал вперед, наращивая скорость. Павел остановился у длинного подъема на горку. Зина сильно отстала. Когда она подъехала, Петров посмотрел на нее и пожалел, что решился идти по большому кругу. Зина тяжело дышала. Румянец на щеках пропал. «Запыхалась?» — спросил он. «Давай отдохнем». «Чуть-чуть», — согласилась Зина, — «я немного отвыкла». Подул ветер. Он приятно холодил лицо Павла и мог надуть разгоряченной Зине очередную пневмонию. «Куртку застегни», — велел Павел. Он забрал у Зины лыжные палки и соединил их со своими. Надел на плечи петли, а Зине велел держать кольца ее палок. Зина оказалась на буксире. «Стой спокойно и наслаждайся природой», — сказал Петров и поехал в гору. Вытянув руки, Зина скользила по лыжне, не прикладывая никаких усилий. Она крутила во все стороны головой, громко восхищалась природой, подтрунивала над Петровым, который привык бурлаком ходить с девушками на лыжах. Она спела ему несколько песенок, попробовала сама двигать ногами, но этим только мешала Петрову, и он ей запретил шевелиться. Наконец Зина стала проситься с буксира, уверяла, что уже отдохнула и вполне может идти сама. Петров решил подняться на гору и там отцепить Зину. Дальше дорога шла под откос. Зина нетерпеливо дергала за палки. Петров прикрикнул на нее. Тогда она бросила палки, но не удержалась, упала и скатилась вниз. «Ты ничего, надеюсь, не сломала?» — подъехал к ней Петров. «Сейчас проверю». Зина отстегнула лыжи, встала на ноги, отряхнулась по-собачьи. Потом она вдруг взмахнула руками и сделала переворот на месте. От неожиданности Петров вытаращил глаза, но Зина на этом не успокоилась, снова крутанулась в воздухе и приземлилась на шпагат. «Ой, Павлик, родненький!» — запищала она. «Что это со мной? Дай мне руку, помоги, пожалуйста!» «Три перелома и букет растяжений!» — мысленно чертыхнулся Петров.